Глава 67. Коллаж без клея. «Это все тот же год?» – спросила Верити. У Трен была спутанная копна из сине-черных волос, серые глаза и бледно-кислотно-зеленовато-желтая помада на губах. По ощущению, до нее было футов 10. Дальше тянулась длинная комната с белыми стенами без окон и гладким серым полом, похожая на выставочное пространство, переделанное из чего-то другого. «Да», – ответила Трен. «Я не могу повернуть голову», — сказала Верити, попробовав. «У тебя нет шеи и плеч». Трен подошла ближе. На ней были широкие коричневые штаны, заправленные в мотоциклетные ботинки и слегка переливающийся коричневый панцирь. Она подняла Верити и перевернула. «Ой! Извини, я обещала тебе, что тошноты не будет». Они стояли перед длинным столом, замусоренным как верстак Джо Эдди, но совершенно другой фактуры. Трен сдвинула поле зрения Верити вдоль стола, справа налево. За край к чему-то похожему на шалаш, только из чего-то другого. Перед ним стоял большой черный с хромированной сталью мотоцикл, старомодный, но отполированный до блеска. «Ты здесь живешь?» – спросила Верити. «Да». «А где ты спишь?» «В юрте». Трен развернула то, в чем была Верити, обратно к столу и поднесла к старинному туалетному зеркалу на потемневшей серебряной подставке. Верити увидела фарфоровую кукольную головку с большими серыми глазами. «У вас обеих серые глаза», – сказала Верити. «Я недавно свои изменила», — ответила Трен. «Хотя серый цвет тот самый, с которым я родилась. Я купила куклу перед тем, как это сделать, хотела определиться с выбором. А можно мне снова посмотреть, что на столе?» Трен развернула кукольную головку вправо. «Коллаж без клея», — говорит Уилф. Верити глядела на декоративные тыквы-горлянки, пучки перьев, плетеные корзинки, этнические музыкальные инструменты, струнные и духовые, керамику, свернутые коврики, подсвечники, высокий самовар и что-то, выглядевшее как ржавый пистолет-пулемет, облепленный желтыми магнитными буквами на холодильник. Ни во что знакомое Верити буквы не складывались. И на столе не было ничего, что Джо Эдди мог бы разобрать на детали с помощью паяльника. «С Джо Эдди все в порядке?» – спросила она, вспомнив о нем. «Похоже, что да. Он думает, ему в компьютер установили кейлогер тогда же, когда установили жучки. Конечно, он прав». «Черт, мой ноут», – сказала Верити. Потом вспомнила. Человек, забиравший по указанию Юнис ее паспорт, забрал и ноутбук. Гильермо через нынешнюю пару юристов передал ему телефон с шифрованием, которое тетушки не могут взломать. Джо Эдди может позвонить по нему из постели, накрывшись одеялом. «Более высокое предназначение черных простыней», — подумала Верити. «Манзильянец», — сказала она. «Что?» «Так Джо Эдди называет Гильермо. А что тот тип, которого вырубил Коннор?» «Кевин Прайер», — сказала Трен, — «бывший военный, разведка». Что с ним случилось? Он был не один. Коллеги увезли его с места происшествия до прибытия полиции и скорой. Мы думаем, он не пострадал при падении и быстро оклемался. Один из филиалов Юнис собрал на него целое досье. Он не сотрудник Курсии, а фрилансер, к которому они обращались раньше. Руководители Курсии не имеют опыта работы в разведке и не считают, что он им нужен. Хотя на самом деле нужен, и поэтому они вновь и вновь обращаются к Прайеру. По мнению Лоубер, он опаснее, чем они. Почему? Опыт работы в разведке, разумеется, но еще и амбиции. Он не богат, и она думает, метит на место повыше фрилансерского. Она полагает, что для них он угроза не в меньшей степени, чем для нас. А он поймет, кто его вырубил? Не обязательно. Однако мы предполагаем, что он в связи с нынешним заданием довольно много о тебе знает, так что будем за ним приглядывать. Куда мы дальше? Спросила Верити. Северин чуть раньше показал ей на телефоне будущие декали. Логотип веганского оптового магазина в Чико, стилизованная виноградная гроздья с листьями, крыша полностью зеленая. «В Док-Пэтч, по словам Северина», — ответила Трен, — «но планы могут меняться». Северин вроде бы заметил на хвосте мотоциклиста. «Черт», — сказала Верити. «Привыкай. Хочешь сейчас вернуться в машину?» «Да», — ответила Верити и тут же оказалась в машине.